День седьмой, пятница, Москва, 29 июня. Все газеты сообщили о загадочной смерти заместителя директора ФСБ генерала Кирилла Сергеевича Лосякина и о том, что в автомобиле погибшего нашли огромную сумму денег. Водителя самосвала, который совершенно не был виновен в аварии, на всякий случай арестовали, и теперь его беспрерывно допрашивали сотрудники прокуратуры и контрразведки. Директор с отвращением посмотрел на лежавшую перед ним стопку газет. Журналисты словно с цепи сорвались. Они почувствовали, что тут кроется какая-то тайна, и будут теперь копать, копать, пока не нащупают чего-нибудь. А ведь на самом деле, что это были за деньги? Чьи? Как они оказались в салоне автомашины? Подумал директор. Вообще-то он догадывался, что деньги принадлежали его погибшему заместителю. Он понимал также, что такая сумма не могла появиться случайно. К тому же в кармане генерала был найден этот проклятый магнитофон. Придется теперь раскапывать всю эту историю. А пока что газетчики подняли шумиху вокруг гибели генерала-дипломата с долларами, и все это может возбудить ненужные подозрения против ФСБ. Директор снова взглянул на газетную стопку и, подняв трубку, приказал вызвать другого своего заместителя, благо их число приближалось к десятку. Через несколько минут в его кабинет вошел генерал Потапов. Он кивнул директору и прошел к столу. «Садитесь», — пригласил хозяин кабинета и пристально посмотрел на Потапова. Это был человек среднего роста, с редкими волосами. У него было постоянно мрачное выражение на лице и напористый колючий взгляд. Он был одним из заместителей, который сумел уцелеть при нескольких сменивших друг друга руководителях. Возможно, его ценили за профессионализм. Директора спецслужб подолгу в своих креслах не удерживались, кадровая чехарда нарушала весь ритм работы. В таких обстоятельствах необходимость в профессионалах была очевидной, кто-то должен был заниматься конкретными делами. «Что-нибудь выяснили?» — строго спросил директор. Он с некоторым облегчением подумал, что президент серьезно болен, и ему не придется докладывать обо всей этой истории, главное, о магнитофонной записи, найденной в кармане погибшего генерала ФСБ. «Судя по всему, запись была сделана в тот же день или чуть раньше», — доложил Потапов. «Эксперты считают, что один из говоривших, безусловно, погибший, а вот идентифицировать второго практически невозможно. Единственное, что могут сказать эксперты, это что ему много лет». «Как это много?» — не понял директор. «Он что, старик?» «Во всяком случае, достаточно пожилой человек. Это пока все, что удалось выяснить. Я не могу без вашего согласия подключить другие службы, чтобы попытаться более детально проанализировать голос говорившего». «Что еще удалось установить?» «Судя по разговору, речь идет о конкретной акции, за которую Кирилл Сергеевич готов был заплатить», — пояснил Потапов. «Он сообщил, что деньги уже переведены, а его собеседник ответил, что знает обо всем. Непонятно только, почему в салоне автомобиля оказалась такая сумма в долларах. Если Кирилл Сергеевич вез ее для передачи своему собеседнику, то почему не передал? А если передал деньги, то откуда взялась эта наличная валюта? Мы пока не выяснили, но определенно можно сказать, что речь идет о некой конкретной акции, которая должна быть проведена в течение ближайших 2 месяцев. И какая акция, вы, конечно, не знаете. Пока нет. Мы даже не можем установить место встречи и человека, с которым генерал встречался. Мне нужно получить ваше согласие на проведение широкомасштабной экспертизы. Вы читали, что пишут во всех газетах? Показал на стопку директор ФСБ. Я стараюсь не обращать внимания на их нападки, мрачно отмахнулся Потапов. И очень напрасно. Они все, как по команде, бросились на это дело. Если кто-нибудь разнюхает и про магнитофонную запись, неизвестно, каким образом, оказавшуюся в кармане погибшего, будет такой скандал, что наше ведомство вообще можно будет закрывать. В лучшем случае полетят наши головы, в худшем примут решение о реорганизации ФСБ. Вы ведь знаете нашего нового премьера? Ему нужно очки зарабатывать. Разборка с бывшими сослуживцами – очень удобная точка для этого. Люди не любят, когда их предают, но и не отказывают себе в удовольствии предавать других. Потапов оценил сентенцию своего руководителя и кивнул в знак согласия. Затем спросил: «Мне подключать аналитиков из других подразделений?» «Сделаем так», — решил директор. «Уберите голос погибшего, чтобы он не фигурировал, или измените его голос так, чтобы никто не мог узнать Кирилла Сергеевича. А с его собеседником нужно разобраться. Нужно выяснить, кто это мог быть». Психологов нашли? У меня есть на примете эксперт, с которым мы раньше работали. Может, вы слышали? Он работал с нами в Сибири над кражей язордов. Помогал нам в расследовании нескольких громких уголовных дел. Я ему полностью доверяю. Он человек, обладающий исключительными способностями. Если вы разрешите, я дам ему послушать пленку. «Вы можете за него поручиться?» — быстро уточнил директор. «Учтите, никто не должен знать о нашей находке. Никто, пока мы сами не разберемся», — быстро поправил он. «Это один из лучших экспертов в мире, если не самый лучший», — воодушевленно сообщил Потапов. — Может быть, вы слышали о нем? — Это Дронго. — Это тот загадочный эксперт, про которого ходит столько легенд, — усмехнулся директор. — Я всегда думал, что это вымышленный персонаж. Наши сотрудники иногда говорят, в сложных случаях надо позвать Дронго. Я думал, это обычная шутка. Нет, это вполне реальный человек, сказал Потапов. У него сложный характер, но в таких случаях он просто незаменим. Я думаю, что равных ему сегодня нет. Конечно, мы будем работать и с нашими экспертами, но они определяют голос с помощью приборов, а Дронго может уловить нюансы поведения человека по его разговору, даже по такому короткому, как этот. Почему вы не оформляете его штатным экспертом? Он не хочет, — ответил Потапов. Ценит свою независимость. Кроме того, он иногда практикует и как частный детектив. Тоже мне Шерлок Холмс, — пробормотал директор. — И почему у него такая странная кличка? Почему никто не называет его по имени? — Он взял себе такую кличку очень давно, — пояснил Потапов. Дронго — это небольшая птица, которая обитает в Юго-Восточной Азии. Говорят, что эти птицы отличаются необычайной храбростью и не боятся никого в небе. Вот почему он взял себе такое имя. И с тех пор иначе его не называют. Если вы разрешите, я найду его и попрошу прослушать запись. Голос Кирилла Сергеевича мы уберем, а вместо него я наговорю на пленку слова. Важно, чтобы Дронго услышал весь текст разговора целиком. Хорошо. Но это всего лишь один из возможных вариантов. Главное, чтобы поработали наши эксперты. Пусть проверят модуляции голоса, его тембр, акцент, частоту произношения. В общем, все как полагается. Пусть дадут конкретное заключение. «Они работают только второй день», — напомнил Потапов. «Пусть поторопятся. Я хотел бы знать, какой именно счетчик включен», — раздраженно заметил директор. «Кому переводил деньги Кирилл Сергеевич? Откуда они вообще у него?» Мне уже два раза звонил генеральный прокурор, требует организовать тщательную проверку по тем деньгам, что нашли в машине. Хорошо еще, что они не знают о пленке. Откуда все-таки у генерала были такие деньги? С кем он был связан? Чье поручение он выполнял, встречаясь с этим человеком? Судя по разговору, они были знакомы. Что говорит водитель самосвала? Может, он намеренно устроил аварию, чтобы уничтожить генерала ФСБ? Парень в полной прострации. Типичный лимитчик. У него семья, двое маленьких детей, ютятся в одной комнате, какой-то коммуналке. От страха он чуть с ума не сошел. Я звонил в ГИБ. Фу ты, черт, не могу выговорить это слово. В общем, я звонил в бывшее ГАИ. Там абсолютно убеждены, что авария произошла в результате грубого нарушения правил самим погибшим. Водитель самосвала ни в чем не виноват. Это еще хорошо, что парень не растерялся, иначе он мог бы врезаться в проходивший рядом троллейбус. Можете себе представить, сколько тогда было бы жертв? Да и вообще, все могло обернуться гораздо хуже. Кто может знать, что лучше, что хуже? Никому из нас неведомо, что завтра с нами будет, — мрачно прокомментировал директор. Что говорит прокурор? Трое суток завтра истекают. Он настроен освобождать парня. Он понятно, а вы? Мы проверяем этого парня по всем линиям. Он никогда и нигде не мог встречаться с Кириллом Сергеевичем. Видимо, произошла роковая случайность. На дорогах эти пробки, а покойный торопился на совещание. «Только не говорите, что это я виноват в его смерти», — прервал директор. «Проверьте всех знакомых погибшего, всех до единого. Может, среди них появится человек, которому они перевели деньги. Хотел бы я знать, куда они их перевели. Проверьте всех, даже соседей. Вы сами приказали не беспокоить семью погибшего несколько дней. С понедельника мы начнем оперативное мероприятие». «С понедельника поздно. Из разговора ясно, что они с неизвестным были хорошо знакомы. И потом, вряд ли генерал ФСБ лично стал бы встречаться с каким-нибудь дворником. Судя по всему, это кто-то из бывших. Проверьте по архивным материалам. Подумайте, кто это мог бы быть. Нам нужно найти этого сукина сына до того момента, когда он выключит счетчик. Может, он планирует убийство премьера? Или взрыв в людном месте, или убийство какого-нибудь зарубежного гостя, прибывшего в Москву. Мы не можем гадать на кофейной гуще, черт возьми!» Директор стукнул кулаком по столу. «Излишние политические пристрастия Кирилла Сергеевича всегда меня настораживали. Его принадлежность к определенной группировке всегда вызывала у меня некоторое неприятие. Вы же знаете о его близости с известным банкиром?» «Может быть, поговорить с этим банкиром?» — предложил Потапов. «Только этого не хватало!» — испугался директор. «Не хватало, чтобы вы его уличили в связях с генералом ФСБ! Представляете, какой шум он поднимет в своих газетах!» «Я не это имел в виду», — пояснил Потапов. «Нам нужно довести до сведения банкира, что магнитофонная запись находится в ФСБ, и мы располагаем некоторыми сведениями о том, что погибший получил крупную сумму наличными и перевел на чей-то счет немалый гонорар за работу, которая должна быть сделана в течение 2 месяцев. Банкир, о котором вы говорите, умный человек. Он поймет, что исполнение этого заказа нужно остановить. Только в том случае, если он заказчик», — нервно ответил директор. «А если мы ошибаемся?» Потапов печально вздохнул, собрал все бумаги и аккуратно сложил их в папку. «В последние годы мы стали слишком часто ошибаться», — заметил он. «Мы ведь практически всегда знаем, кто конкретно стоит за тем или иным громким убийством, но доказать ничего не можем. Нет исполнителей, нет доказательств, хотя нам точно известно, кому выгодно убрать известного журналиста или чиновника». «Что вы хотите сказать?» — нахмурился директор. «Думаете, вы придумали удачный план? А если он здесь ни при чем? А если он пойдет к премьер-министру? Или еще хуже, расскажет обо всем в газетах? В этом случае у меня будут все основания вас уволить. И не по личному желанию, генерал». «Я все понял», — поднялся Потапов. «Но, по-моему, это наиболее разумный вариант, иначе нам не остановить того неизвестного, с которым разговаривал Кирилл Сергеевич перед своей смертью». «Ладно», — подумав, ответил директор. «Пусть поработают эксперты. И подключите своего дронга. Разговор с банкиром оставим на самый крайний случай. Если в ближайшие несколько дней мы не добьемся существенных результатов, дам вам разрешение на беседу под вашу личную ответственность, генерал». «Хорошо», — кивнул Потапов, — «пусть будет под мою ответственность. Разрешите идти?» «Поймите меня правильно», — вдруг сказал директор. «Это очень грязное дело. Я первый раз в жизни не знаю, как мне поступить. С одной стороны, Кирилл Сергеевич погиб, и не хочется копаться в грязном белье погибшего. С другой, совершенно очевидно, что наш бывший коллега нанял исполнителя для осуществления некой акции, о которой мы можем лишь гадать. Я не знаю, что мне делать. Предположить можно все, что угодно, даже самое страшное. Может быть, он хотел занять мое место, — невесело предположил директор. Или его не устраивали вы? Он заметил, как на какой-то момент на мрачном лице Потапова появилось насмешливое выражение. Или ему показалось? Он нахмурился и изменил тон. К тому же обстановка в стране такая, что сейчас можно взорвать ситуацию. Скоро выборы, неизвестно, кто одержит победу, что будет с президентом. Мы обязаны предвидеть любой вариант развития событий. Закончил свою речь директор, глядя в глаза своему заместителю. «Я вас понимаю», — ответил Потапов. «Разрешите идти?» «Идите», — отпустил его хозяин кабинета. «Слезняк», — подумал Потапов, выходя. «Он всего боится». «Болван», — подумал директор, глядя вслед генералу. «Он совершенно не чувствует опасности».